Нет, Вера, это такое лечение, которое возможно только в больнице. Ну, а в новой палате вам будет полегче. Читайте, гуляйте. Я вам дам свободный выход, есть у нас такое новшество. В пределах больницы, но все-таки можно пойти в сад, посидеть одной, когда очень здесь надоест. Я понимаю, что здесь тяжело вам, но уж если лечиться, то лечиться. Я же не возражаю, Виталий Сергеевич. Я же понимаю, что вам лучше знать. Ну и хорошо. Хотите, в честь начала жизни в новой палате книгу вам какую-нибудь раздобудем? Хочу. Давайте сходим в библиотеку. Можно было какое-нибудь чтиво раздобыть и в отделении. По рукам среди больных вечно ходили какие-то немыслимые затрепанные детективы, обычно с оторванными обложками. Но Виталий решил повести Веру в больничную библиотеку. До сих пор он никогда не водил туда больных, да и никогда не видел там больных, ну и плевать. То есть там существовал специальный фонд, откуда и брались затрепанные детективы, но за ними приходили культсестры. Есть и такая должность, и брали книги оптом. Они спустились по лестнице, прошли по нижнему коридору, стали подниматься по другой. Сверху послышалось щелканье замков, открывание двери, и сразу топот, свист, гармошка. Дождь кончился, и четвертое отделение выходило на прогулку. Вера прижалась к перилам, а вниз уже катила толпа. Впереди, как полагалось, два медбрата. Но это мало упорядочивало шествие. Хриплый голос орал частушку. «Самолет летит, мотор работает, а мой миленький сидит, картошку лопает». Четвертая поравнялась с Виталием и Верой. «Привет, девочка!» — прервал частушку гармонист. «Ты из какого? Приходи в гости, мы без вас соскучились». И дальше. «А я не папина, а я не мамина. Я на улице росла, меня курица снесла». Виталий стоял, заслоняя Веру, чтобы больные из четвертого не могли до нее дотронуться. Толпа прошла. Сверкнула белым халатом замыкавшее шествие толстая санитарка. «Страшно мне рядом с ними, Виталий Сергеевич. А вам не страшно работать?» «Да ну что вы! Просто несчастные люди. Я ведь тоже лезла драться. А если такой здоровенный?» «Это у скорой бывают иногда ситуации, когда вот такой бредовый и с ружьем. А у нас тишина и порядок». «Тишина? Нет, вы смелый. Я бы боялась». За все время работы Виталий только один раз подвергся нападению, и то чисто анекдотическому. Толстущая органичка Зоя Рыбаева набросилась на него с объятиями. Но он не стал слишком упорно разубеждать Веру в своей смелости. «Вот мы и пришли». Виталий пропустил Веру вперед, и они вошли в библиотеку. Библиотека помещалась в низком сводчатом зале, прямо над актовым залом больницы. Когда-то больница называлась в честь святителя Николая Чудотворца, и в теперешнем актовом зале находилась церковь. Богослужения тоже входили в арсенал лечебных средств. От бокового предела отсекли верхнее пространство и устроили там библиотеку, на антресолях, так сказать. Виталий не удивился бы, если бы сквозь побелку проступил бы на потолке какой-нибудь святой. Близкий потолок давил, но переполненные книгами полки, яркие журналы на просторном столе — все это делало помещение, вопреки архитектуре, даже праздничным. Библиотекарша Анна Сергеевна восседала за столом, на котором по краям возвышались высочайшие стопы книг, грозя каждую секунду обвалиться и засыпать старушку. За последний год Анна Сергеевна сделала головокружительное восхождение во внутрибольничной иерархии. Раньше на нее почти не обращали внимания. Ну, сидит какая-то старушка, записывает книги, что-то вроде отделенческой культсестры. А теперь она стала ходить в подругах самой Олимпиады Прокофьевны. И все потому, что ее внучка вдруг в свои 15 заняла третье место в союзе в фигурном катании, стала спортивной и телезвездой. Виталию Анна Сергеевна была симпатичнее до своего внезапного восхождения. Тогда она, довольная нечастым себе вниманием,